Пять пальцев. Пять секунд. Четыре, три, два, один. Пошли. Кувырком вкатываясь в комнату. Монахи уже здесь. Опередили. И здорово. Комната действительно узкая и длинная, метров восемь. Кровати, как я и предположил, стоят вдоль ближней к нам стены. Их две, и на дальней кровати от нас полулежит здоровенный парень. Он ранен. Вижу на бедре повязку, сделанную из разорванной одежды. А в руках этот подземный житель держит арбалет. В моей памяти всплывает совсем недавнее зрелище. Щелчок выстрела, и переднего кота отбрасывает в сторону. Руки раненого перестают дрожать. И еще бы, подержи-ка на весу я такую хреновину. Это тебе не ПМ в ручке подкидывать. Здесь килограмма 4 как минимум. И он вскидывает арбалет, выбирая цель. Ага, а вот цели-то и нет. Оба монаха плавными движениями ныряют куда-то вбок вниз и исчезают из поля зрения стрелка. Арбалет дергается вправо, там уже пусто. Перемещаться влево — то же самое. После секундного замешательства стрелок выбирает новую цель — меня. Благо я никуда не прыгаю, а просто несусь к нему по кратчайшему расстоянию. Но получить в лобешник толстенный подарочек, а арбалет заряжен тяжелым болтом, это я хорошо вижу. Меня отнюдь не прельщает, и я тоже кувырком лечу на пол, каждое мгновение ожидая услышать щелчок спускового механизма. Кубарем пролетаю пару метров. Выстрела все нет. Выхожу в присядку, пора уже и вдруг гореть в сторону ходить. И вижу, как вынырнувшая откуда-то снизу нога смачно долбит стрелка куда-то в район морды. Хрустнула кровать. Злодея отбросила в сторону. Вывернувшийся сбоку второй монах. И как только он там оказался, одним движением вышибает у него арбалет и буквально сворачивает подземного жителя в бараний рог. Тот еще пытается трепыхаться, его рука рвется к шее. Ага, там у него кольцо. Не придумав больше ничего лучшего, поворачиваю клинок в руке и, подскочив к стрелку, плашмя луплю его по скуле. Клинок все-таки не полкило весит, да и замах у меня отнюдь не женский, так что клиенту поплохело. Руки его обвисают, и он откидывается на стену. Хрустят кости. Это монахи заворачивают ему руки за спину. Один из них выдергивает откуда-то нож и резким движением распарывает злодею одежду. Срезает с шеи ремешок с мешочком и отбрасывает его в сторону. Фу! Оборачиваясь назад, у выхода из коридора стоит Лексли. В руках держит арбалет. Это он прикрывать нас собирался. Кот опускает оружие и вытирает лоб. А я уже собирался стрелять. Спасибо, — серьезно отвечает один из монахов. Слава Всевышнему, не понадобилось. Наверху вдыхаю воздух всей грудью. Хорошо. Монахи и коты все еще обшаривают в подземелье, выволакивая на свет какие-то трофеи. Осматривают ворот и пытаясь распознать его назначение. А я сижу на лавочке около входа в будку привратника, подставив лицо яркому солнышку. Ну, какого, скажите, рожна меня понесло в это подземелье? Путаться под ногами у таких профи, как коты и монашеский спецназ? Да они и без меня слепили бы эту парочку, как слепых котят. А вот шанс словить болт имелся, и весьма основательный. Сбоку обозначается движение «Братрон». «Присаживайтесь», — киваю ему на лавочку. «Тут еще полно места». Спасибо. Он садится рядом со мною. Пить хотите, милорд? Хочу. И есть хочу тоже. У меня так всегда после драки. Быка бы съел. Монах, понимающий, кивает и достает откуда-то из-под рясы небольшую фляжку. Еды у меня нет, а вот жажду утолить можно. Чуть кисловатый напиток приятно освежает горло. Эх, надо будет рецептик попросить. Мирна будет рада. Спасибо. Возвращая ему полупустую флягу. Ничего, что я так много выхлебал. А у нас у каждого запас, милорд, не волнуйтесь, хватит всем. Ну и славно. Должен сказать вам спасибо, милорд. Вы здорово помогли моим товарищам там, внизу. Да ладно вам. Под ногами не мешался, уже хорошо. Мне-то до их уровня еще, как до Пекина раком. Куда? Рон удивленно приподнимает бровь. Ну, словом, далеко еще. Есть чему учиться. Не скажите, милорд. Так видеть и слышать в темноте? Этого никто из нас не может. Да и ваш фокус с использованием клинка вместо зеркала учтем. Дарю. Подходит Лексли. Этот без долгих слов лезет за пазуху и вытаскивает сверток. Разворачивает его и протягивает нам обоим по куску хлеба с ветчиной. Для себя у него тоже кое-что остается. Киваю ему на скамейку. Садись. Но он присаживается, и монах протягивает ему флягу. Кот удивленно поднимает бровь, но не ломается, а отпивает из нее приличный глоток. Благодарно кивает и возвращает ее владельцу. Рон тоже не ломается и уплетает ветчину за обе щеки. «Ну, как там?» — спрашивает он. «Роем еще. Выход в нижний коридор нашли. У них вода кончилась. Так что не сегодня-завтра вылезли бы сами». Монах пожимает плечами. «Ну и хорошо. По крайней мере, уйти незаметно не смогли бы». Неслышно, ступая ногами по брусчатке, подходит монах. Пленный очнулся, тот, которого вторым вытащили. Подходим к нему. Мужик мрачно смотрит на нас. Во рту у него торчит деревяшка. Монахи быстро усвоили полученную от меня информацию. Увидев меня, пленный дергается, пытаясь отползти. Боится? Значит, уважает. В моей голове вспыхивает мысль, и я присаживаюсь перед ним на корточки. Вытаскиваю клинок и втыкаю его в землю так, чтобы он его хорошо видел. «Знаешь, что это такое?» «Кивок. Знает. Я ударил им тебя по лицу, плашмя. Ты знаешь, что это означает?» «Откуда же ему знать? Я и сам-то про это не в курсе». Он мотает головой. Точно не знает. Жаль. Я думал, что хоть кто-то расскажет мне что-нибудь новое. Теперь я могу сделать тебя его рабом, как здесь, так и после смерти. Если бы я хотел тебя убить, ты был бы мертв. Но я пока этого не хочу. Ты еще нужен мне. Пока еще не знаю, надолго ли. Хочешь спросить, зачем? Он кивает. «Став его рабом, ты предаешь все, во что верил, предаешь всех, кого знал. Я скажу, и ты убьешь их своими руками». В глазах пленного вижу неприкрытый ужас. «Хочешь, я прикажу, чтобы ты убил своего товарища, разорвал его голыми руками. Это будет интересно и необычно. Я от души посмеюсь». «Вы считаете меня исчадием ада? А как должен вести себя такой персонаж, учитывая то, что сами эти ребятишки далеко не примеры для подражания?» мне они должны приписывать и вовсе жуткие злодеяния, такие, чтобы им самим и не по себе стало бы. Или я ничего не понимаю в психологии. Вот на этом и сыграем. Своим руководителям этот тип должен верить безоговорочно. Стало быть, все, что обо мне они понарассказывали, должно им восприниматься как отче наш. Усомниться в этом, усомниться в праведности своих учителей. А этого он сделать не может. Во всяком случае не должен. Да и вся история только подтверждает мои нынешние слова. Как там мой предшественник у них порезвился? Такую зачистку организовал, что и до сих пор они его помнить и должны. У меня и у самого мурашки по коже бегают. А уж у этих товарищей серый должен просто беспредельный ужас вызывать. И такую же ненависть.